не обратила на него внимания и девушка. Она бежала босиком и, поскользнувшись на рассыпанном мусоре, потеряла равновесие и едва не шмякнулась на асфальт. «Подождите же!» — сердито крикнул Гуров. «Вам все равно не уйти!» Он был уже совсем рядом, но тут девушка повела себя самым странным образом. Она, к изумлению Гурова, выхватила из внутреннего кармашка куртки рогатку, не самодельную, а фабричного производства, из пластика и великолепной резины, и, вложив в нее стальной шарик, выпалила им в сторону настигающего ее Гурова. Над головой у Гурова будто пуля свистнула, и тут же звякнуло стекло, и на асфальт просыпался град осколков. «Ах, уроды!» — завопил женский голос откуда-то из глубины квартиры. «Я сейчас милицию вызову!» Гуров невольно оглянулся, увидел разбитое окно и еще увидел бесшумно бегущего к нему человека. Это был тот самый кучерявый шатен, которого Гуров только что видел в ресторане. Мрачное выражение его худощавого лица не предвещало ничего доброго. «Эй, папаша!» — угрожающе крикнул он на бегу. «Брось приставать к женщинам! Подумай о здоровье!» Он был уже рядом. Гуров остановился, принял смущенный вид и, словно извиняясь, развел руками. Парень клюнул на его уловку, перейдя на шаг, приблизился и собирался уже небрежно отпустить Гурову пощечину, но тот, мгновенно собравшись, перехватил его руку, резко вывернул, повернулся сам и почти без напряжения швырнул защитника женщин через спину. Ошарашенный парень перевернулся в воздухе и без малейшего звука рухнул в мусорный бак, из которого взметнулся целый рой возмущенно гудящих зеленых мух. Гуров не стал спрашивать его о самочувствии и бросился дальше. Девушка уже была далеко. Она могла выскочить на людную улицу и спрятаться в толпе, но неожиданно для Гурова заколебалась и вбежала в подъезд одного из многоквартирных кирпичных домов. Краем глаза он увидел, что с другой стороны, мирно беседуя между собой, во двор входят два милиционера. Видимо, именно их и испугалась беглянка. Гуров, не останавливаясь, бросился вслед за ней в подъезд. Это не укрылось от глаз милиционеров. Они насторожились и окликнули Гурова. Он сделал вид, что не расслышал, захлопнул за собой дверь и побежал вверх по лестнице. На втором этаже с треском разлетелось стекло. Кто-то высадил окно на лестничной площадке. Гуров бросился туда. Он успел в последний момент. Девушка уже протискивалась в узкий оконный проем. Ее красивое лицо было сейчас бледным и озабоченным. Гуров метнулся вперед и схватил ее за рукав куртки. Девчонка взвизгнула, пнула его босой пяткой в лицо, как ящерица выскользнула из куртки и провалилась вниз за окно. Гуров растерянно посмотрел на куртку в своей руке, сгоряча вскочил на подоконник, но тут же понял, что в такую узкую щель ему ни за что не протиснуться, развернулся и побежал вниз. Он вылетел прямиком на двух хмурых милиционеров, которые только что вошли в здание,